Вторая книга «Паралипоменон», глава 25. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвлены за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасия иудеев, и поставил их по поколениям, под власть 1000 начальников и 100 начальников всех иудеев и вениаминин, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 000 человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал, «Царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божию, «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий, «Может Господь дать тебе более сего». И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соляную, и побил сынов Сиира 10 000. И 10 000 живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и не зринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи, от Самарии до Вефарона, и перебило в них 3000, и награбило множество добычи. Амасия, придя после поражения Идумеен, принес богов, сынов Сиира, и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся, и им кадил, и воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка. И тот сказал ему, «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие, и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иуева, царю израильскому, сказать, «Выходи, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать, «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать, отдай дочь свою в жену сыну моему. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь, вот я побил Идумеен, и вознесло сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты, и Иудея с тобою». но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим. И разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот Угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в Доме Божием у Авет-Едома, и сокровища дома царского и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином.